Глава 27. Потребности. Далеко отъехать не удалось. Когда я окончательно перестала видеть дорогу, свернула на неровную обочину и остановилась. Обмякла на сиденье и поддалась слабости, пред которой стояла в присутствии Джейкоба. Все еще хуже, чем я думала. Такого я никак не ожидала. Да уж, Джейкобу это показывать не стоило. И вообще никому. Однако в одиночестве я оставалась недолго. Ровно столько, сколько понадобилось Элис, чтобы увидеть меня. Плюс несколько минут на дорогу. Дверца открылась, и Эдвард сжал меня в объятиях. Сначала стало только хуже, потому что маленькая часть меня, маленькая, но злая и горластая, вопила на остальную меня и хотела оказаться в других объятиях. А потом свежее чувство вины сильнее растравило боль. Эдвард молчал, давая мне выплакаться, пока я не забормотала имя Чарли. «Ты в самом деле готова ехать домой?» — недоверчиво спросил он. Далеко не с первой попытки мне удалось объяснить, что в ближайшее время лучше все равно не станет, и надо попасть домой, прежде чем Чарли начнет беспокоиться и позвонит Билли. Тогда Эдвард повез меня домой. Кое-то веки на черепашьей даже для моего пикапа скорости и крепко обнимая одной рукой мою талию. Всю дорогу я пыталась взять себя в руки. Сначала усилия оказались безнадежными, но я не сдавалась. Мне нужно продержаться всего несколько секунд. Ровно столько, чтобы успеть соврать что-нибудь, найти какой-то предлог, а потом можно снова развалиться на части. Неужели не продержусь? Я отчаянно пыталась найти в себе скрытые резервы силы. Резерва хватило лишь на то, чтобы утихомирить рыдания, задержать, но не прекратить. Слезы по-прежнему лились ручьем. С ними я ничего не могла поделать. «Подожди меня наверху», — пробормотала я, когда мы подошли к дому. Эдвард на минуту стиснул меня в объятиях и пропал. Я вошла в дом и сразу же направилась к лестнице. «Белла?» — окликнул Чарли со своего излюбленного места на диване. Я молча повернулась. У Чарли глаза вылезли на лоб, и он вскочил на ноги. «Что стряслось? Джейкоб?» Я помотала головой и с трудом выдавила. «С ним все нормально, все хорошо». Голос прозвучал хрипло и тихо. «С Джейкобом и в самом деле все нормально, физически, а на данный момент именно это и волновало Чарли». «Тогда что стряслось?» Он схватил меня за плечи и пристально угляделся в лицо. «Что с тобой случилось?» «Наверное, я выгляжу хуже, чем ожидала». «Ничего. Просто поговорила с Джейком о том, о чем нелегко говорить. Со мной все в порядке». Беспокойство на лице отца сменилось неодобрением. «Тебе не кажется, что ты выбрала не самый удачный момент?» «Пожалуй, у меня не было выбора. Пришло время принимать решение. Иногда компромисс невозможен». Чарли покачал головой. «И как он к этому отнесся?» Я промолчала. Чарли долго вглядывался в мое лицо и, наконец, кивнул. Похоже, нашел ответ. «Надеюсь, это не помешает ему встать на ноги». «Он быстро поправляется», — пробормотала я. Чарли вздохнул. «Еще немного, и мое самообладание не выдержит». «Пойду к себе», — сказала я, выворачиваясь из его рук. «Ладно», — согласился Чарли. «Наверное, заметил, что вот-вот слезы хлынут ручьем, а именно этого он больше всего и боится». Спотыкаясь, я вслепую добралась до своей комнаты. Закрыв за собой дверь, попыталась дрожащими пальцами расстегнуть застежку и снять браслет. «Нет, Белла», — прошептал Эдвард и схватил меня за руки. «Это часть тебя». Рыдания снова вырвались на волю, и Эдвард обнял меня. Бесконечный день все тянулся и тянулся. Кончится он когда-нибудь или нет? И все же, хотя рассвет никак не хотел наступать,